Глава 12. Утром Антон проснулся позже обычного. Он чувствовал себя лучше, но все еще был подавлен. Он всегда был человеком мирным и добрым, но случившееся вчера торчало из его памяти острой занозой. А потом еще эта ночная поездка. Странный человек с собакой. Все эти мысли бурлили у него в голове и не давали покоя. Казалось, они и ночью шевелились в мозгу, и оттого сон его был слишком поверхностным и рваным. Но он отлично помнил все произошедшее. Привычного звонка от обеспокоенной матери не было. С учебы тоже не было звонка. Он взял в руки телефон и проверил. Сигнала не было. Посмотрел на камушек рядом и тоже взял его в руку. От самой ладони до сердца разлилась теплота. Антон вздохнул полной грудью и ощутил прилив сил. Щелкнул выключателем. Света не было. Он чертыхнулся, накинул на себя футболку, натянул джинсы, сунул ноги в кеды и вышел на улицу. Там, как и вчера, ходили люди. Неподалеку от его дома стояли двое мужчин и громко рассуждали о том, что случилось с электричеством и кого стоит винить. Обвиняемых нещадно крыли. Антон почувствовал, что у него горят уши. Он посмотрел по сторонам. Остальная жизнь в городе шла так же, как и всегда. Народ шел по магазинам, кто-то работал. Но что-то изменилось. Во всяком случае, сегодня он впервые в жизни увидел, как местные жители ловят такси. Подростки, ранее уныло сидевшие по скамейкам, уткнувшись в телефоны, теперь не менее уныло бродили по улицам. Некоторые, встретив знакомых, радостно сбивались в кучки и ходили уже компаниями. Дети помладше радостно носились среди прохожих. «Здравствуй, Антоша», — обратилась к парню соседка, женщина средних лет. «Как твои дела? Я видела, к тебе вчера заходил доктор». «Здравствуйте», — едва держа себя в руках, ответил он. Ноги же предательски онемели. «Да, мама волновалась. Вот и договорились». Во рту совершенно пересохло, и он замолчал. «Ох, да, хорошая она у тебя», — улыбнулась соседка. «И доктора какого хорошего нашла?» «М-м-м», — промычал Антон, собираясь с мыслями. Мимо прошел одноклассник и кивнул ему. Тот с запозданием поздоровался. Женщина по-прежнему широко улыбалась. «А вы его разве знаете?» «Кто же у нас Игоря Валентиновича не знает? Он же у нас лучший врач на весь город. А ты что, его не узнал? Он же тебя, когда ты маленький, часто болел, регулярно проведывал». «Да я уже его давно не видел. Забыл, как он выглядит». Юноше удалось справиться с волнением. «А, да, действительно, как летит время. Ну, у тебя, наверное, дела, не буду задерживать». Соседка распрощалась и пошла своей дорогой. Антон едва унял подрагивающие колени и утер пот, выступивший на лице в последние секунды разговора. Он чувствовал, что теперь каждый встречный готов расспрашивать его о докторе, что каждый знает, кто заходил к нему вчера. И не просто заходил, но не вышел больше. Молодой человек, погруженный в раздумье, некоторое время стоял посередине тротуара. Потом решил, что это выглядит слишком подозрительно, и решил пройтись куда-нибудь. Солнце палило просто нещадно. Жаркий день сушил листву, делал город безжизненным. И хотя Антон видел на улицах немало людей, которые спешили по своим делам, они не создавали ощущения настоящей жизни. Все они были обеспокоены, все они передавали друг другу новости об аварии, расспрашивали, делились мнениями о сроках. Но сходились в том, что для города это самое неудачное время. И каждый раз, когда ему доводилось слышать подобный разговор, он понимал, что стал виной большой катастрофы, которая навредила не одной сотне человек. Дойдя до тенистой аллеи, одному из немногочисленных обустроенных мест в городе, он сел на скамейку. Рядом стоял ларек с мороженым. Опечаленный продавец уже сворачивался. Заметив на себе любопытный взгляд, он сказал: «Все тает. Генератора у нас нет. Придется выкинуть. Покупать никто не хочет такое». С этими словами он сложил зонтик и отстегнул крепление холодильника. Затем поднял морозильник за ручку и укатил его по дорожке. Антон задумался, вспомнил ночного гостя и его собаку. Эти странные посетители, которые уговорили его сломать подстанцию. Не менее странный гость в гараже, гора булыжника, которая жрет людей, разламывая кости и не оставляя следов. И теперь он сам оказался в центре странных событий. Поговорить было не с кем. Людей, которым можно было довериться, он легко мог пересчитать по пальцам. Но о том, чтобы ему поверили... С другой стороны, Лёшка Чернов как-то в разговоре с ним обмолвился, что его дед временами читает странные книжки. Если бы только он поверил во все это. Юноша резко встал со скамейки и быстрым шагом направился к дому Черновых. К счастью, это было не слишком далеко. Но летняя жара быстро лишила его сил. Он сунул руку в карман в надежде отыскать камень, но после пары минут тщетных поисков решил, что оставил его дома. Нехватка сил сказывалась очень сильно, и подзарядка бы сейчас ему совершенно не помешала. На подходе к дому Антон понял, что очень переоценил свои силы. Он едва мог поднять руку, чтобы постучать. Затем ноги подкосились, и он рухнул на крыльцо, наблюдая, как улица взлетает ввысь.